И хотя история со шмотками для имиджа главреда мне не слишком нравилась, не люблю быть обязанной кому бы то ни было, но женщина есть женщина, и остаться вовсе равнодушной к выбору роскошных нарядов я не смогла. У Шанель я купила маленькое черное платье в качестве вечернего и зеленое для коктейля. А деловой костюм я обнаружила у Кристиан Лакруа, светло-серый и безумно элегантный. Купила 3 пары туфель, шарфик и сумку. Покупки мне доставят в отель. На встрече с Игорем и Анной Григориной оставалось еще много времени, а я здорово проголодалась. Несмотря на роскошь и дороговизну отеля, завтрак там был по-французски убогим. Кофе, круассаны, джем и немножко сыра. Правда, его подавали в номер. Зато сейчас я зайду в хороший ресторан и непременно с французской кухней. Я шла по улице, Париж уже готовился к Рождеству и был, если возможно, еще прекраснее, чем всегда. К тому же светило солнце, и настроение у меня было превосходным. Вдруг позвонил Игорь. «Как дела, госпожа главный редактор? Муки выбора?» «Нет, господин издатель, выбор сделан, туалеты отправлены в отель». «Сейчас собираюсь перекусить. Информация исчерпывающая». «Абсолютно. Но где ты находишься?» «Разумеется, на Елисейских полях». «Я прошу тебя быть не позднее 4. Рейли сам приедет в отель к 5. «Отлично, буду». Я вдруг почувствовала, что если не съем немедленно хоть что-то, просто упаду в обморок. Я зашла в первое попавшееся кафе. Мне было уже не до гурманства. Через полчаса, счастливая и довольная, я пила кофе с потрясающим черничным суфле. Вполне могу не спешить, хорошо. И вдруг я ощутила какое-то странное волнение. Я подумала, с чего бы это? Прислушалась к себе и поняла с пугающей отчетливостью. У меня внутри живет любовь, не растраченная, никому, по сути, не нужная. Она то сжимается, как пружина, но вдруг может разжаться. Однажды, несколько лет назад, я впервые вдруг осознала, что способна на большую любовь. И буквально через 2 часа встретила Родиона. Я помню это ощущение, помню весь тот день. Я посмотрела тогда в глаза совсем незнакомому мужчине и ощутила боль. Это разжалась пружина. А сейчас это к чему? К встрече с Рейли? Мне стало интересно. Я махнула гарсону, пусть подаст счет. В этот момент в кафе вошли мужчина и женщина. Он снял плащ, а женщина села за столик, не снимая толстого твидового жакета. Я чуть не закричала. Это был Степан Петрович. Он меня не видел. Я ощутила резкую боль под ложечкой. Это разжалась пружина. Женщина с ним была его женой, я узнала ее по фотографии. Гарсон принес счет. Я медлила, я не знала, как мне быть, обнаружить себя или постараться уйти незамеченной. Хотя почему? Между нами ведь ничего нет и не было. И не будет. Вот в чем ужас. Не будет, потому что он боится меня. Или себя. А это не важно. Важно, что боится. «Мадам готова заплатить?» — спросил гарсон. «Пожалуй, нет. Мадам хочет еще черничного суфле». Неожиданно для самой себя сказала я. «Мадам понравилось?» «Очень. У мадам отличный вкус». И в этот момент Степан меня увидел. На лице его отразилось изумление, а потом — восторг. Он что-то сказал жене и вскочил. Шагнул к моему столику. Вот так встреча. «Добрый день, Степан Петрович. Какими судьбами? Командировка. Боже мой, как я рад. Мне пришлось тогда улететь. Вернее, унести ноги, да? Ты поняла? Это не так сложно, подумаешь, бином Ньютона. Ты обиделась? С чего бы это?»